Глава 13. Через большой двор Тринити-колледжа Джаз вернулась к домику привратника. Под аркой скучал необычайно высокий мужчина. Подойдя сзади, Джаз коснулась его плеча. «Здравствуйте. Вы Джонатан?» Он вздрогнул от неожиданности, повернулся. «Да, простите, я ждал вас с другой стороны. Мама с папой живут здесь, в большом дворе, и я у них обедала». «Да, знаю. В смысле, знаю, где живут ваши родители. Как это я не сообразил?» Джонатан со смущенной улыбкой протянул руку. «Рад знакомству, инспектор Хантер. Зовите меня Джаз, пожалуйста». Она улыбнулась. Для разнообразия приятно смотреть на человека снизу вверх. Рядом с этим мужчиной Джаз впервые почувствовала себя дюймовочкой. Она дала бы Джонатану чуть меньше 30. Традиционной красотой он не отличался. Голубые глаза были чересчур близко посажены, а ястребиный нос длинноват. Острые, как бритва, скулы придавали новому знакомому несколько измождённый, богемный вид. Тем не менее, выглядел он привлекательно. «Идёмте?» — Джонатан махнул рукой. «Да». Он лихо зашагал вперёд. Джаз поспевала с трудом. Длинные ноги Джонатана прямо-таки заглатывали землю под собой с молниеносной скоростью. «Здорово, что вы выкроили на меня время. Не знаю, чем я смогу помочь, но постараюсь», — улыбнулась Джаз, спеша за ним. Джонатан остановился перед пабом, который пользовался популярностью у студентов, и был хорошо знаком Джаз. «Не против зайти?» — серьезно поинтересовался Джонатан. «Не против», — кивнула она. Паб оказался пустым. Джаз села в углу, а Джонатан отправился заказать напитки. «Белое вино», — объявил он, ставя перед ней бокал. «Не знаю, правда, хорошее ли». Сам сел напротив, бережно сжал в больших ладонях пивную кружку. «Ваше здоровье!» И звякнул своей кружкой о бокал Джаз. «И ваше!» Она улыбнулась, отпила. Вино отдавало уксусом. «Ну, выкладывайте. Что вас интересует?» «Ладно». Джонатан выудил из вместительного кармана пальто диктофон и блокнот. «Собираетесь записывать на плёнку?» — удивилась Джаз. «Да, не возражайте. Могу просто делать пометки в блокноте, если хотите. Смотря какие будут вопросы». «Ничего из ряда вон выходящего. Отец, наверное, сказал вам, что моя диссертация посвящена системе уголовного правосудия в новом тысячелетии. Чувствую себя подозреваемой на допросе». Джаз кивнула на диктофон. «Хорошо, давайте. Помогите мне ощутить себя по другую сторону баррикады». Джонатан включил запись. «Самый момент предупредить меня о последствиях и предложить вызвать адвоката», — улыбнулась Джаз. «Точно», — согласился Джонатан. «Итак, мой первый вопрос. Находясь на передовой борьбы с преступностью, удовлетворены ли вы нынешней системой правосудия?» Джаз прикусила губу. «Отец сказал вам, что это моя излюбленная тема?» «Нет, но она наверняка близка любому полицейскому. Месяцами вести расследование, готовить арест предполагаемого преступника, а затем смотреть, как он выходит из зала суда на свободу из-за какой-нибудь формальности». Джаз ответила не сразу. «Джонатан, мы можем провести беседу двумя путями. Если вы назовете мое имя в своей диссертации, тогда я стану придерживаться линии партии. Если же нет, и мы выключим эту штуку, тогда мои рассуждения будут куда откровеннее. Что предпочтете?» Джонатан дотянулся до диктофона, остановил запись. Сказал с улыбкой. «Я весь внимание». Джаз начала сперва осторожно излагать свои мысли об источниках проблем. К ее удивлению, Джонатан был хорошо осведомлен и сознанием дела защищал систему. «Ее слабое место — не коррупция, хоть я и согласен с вашими словами о злоупотреблении властью и о личных амбициях. Однако из своих прежних интервью я подчерпнул, что от правосудия обычно ускользают из-за мелочной бюрократии и некомпетентных обвинителей. Вы, к примеру, увидели недавний правительственный документ, предлагающий Королевской прокурорской службе урезать гонорар баристеров. Естественно, лучшие юристы предпочтут играть на стороне защиты и на человеческих слабостях». «К тому же система завалена апелляциями», — добавила Джаз. «Даже если обвиняемому выносят приговор, откуда ни возьмись, появляется хитромудрый адвокат и машет притянутой за уши уликой. Иногда материальной, но чаще психологической. В смысле, я не виноват, что стал убийцей, просто в младенчестве мать не кормила меня грудью?» — поморщился Джонатан. «Угадали. Простите, я могу показаться безжалостной, однако безжалостна сама жизнь. У всех людей неидеальные детство и юность. У всех есть причины пойти и хладнокровно кого-нибудь убить. Слава богу, большинство так не поступает. Те же, кто поступает, должны нести ответственность за свои действия, должны быть наказаны за то, что совершили. «Согласен. Вы ведь и сами пережили горький опыт, Джаз», — тихо проговорил Джонатан. «Я знаю, что произошло с вашим отцом». Джаз ненавидела эту тему. Слишком живы были еще воспоминания о тех событиях. «Да, он был хорошим человеком, приходским священником, помогал неимущим. И что получил за свои труды? Пулю в спину. Стрелок же получил 2 года, а вышел через 6 месяцев. На основании ограниченной вменяемости. А через 3 недели напал вновь. Сочувствую. Просто нет слов». Джонатан вздохнул. «Ничего, если я спрошу, что ваш отец делал тогда в Хакни? Я-то думал, он преподавал здесь богословие». «Всё верно. До 12 лет я росла в Кембридже. Затем папа объявил нам с мамой, что ему надоело учить богословию горстку студентов из среднего класса. Он желает идти в люди и применять на практике то, что проповедует. Папу посвятили в духовный сан, и мы переехали в Хакни. Из уютной кембриджской гимназии я попала в обычную среднюю школу Восточного Лондона. Настоящий культурный шок. Хотя это меня закалило». «Верю. Вам не позавидуешь». «Было трудно, да. Но я безмерно восхищалась отцом. К тому же в той школе я выучила немало разных хитростей, которые не раз пригодились мне на нынешней службе. Например?» «Ну, это уж точно не для протокола». Джаз усмехнулась. «Сделав всего один звонок, я могу раздобыть все, чего душа пожелает. Стимулянт, барбитурат, бензоз, план, экстази, кокс, героин». «Так чего же мы ждем? «Очень смешно». «Шучу. Я таким не увлекаюсь и никогда не увлекался». «Ну а что еще вы могли сказать детективу?» — поддела Джаз. «Нет-нет, я сторонник честности. И, к счастью, наркотиков я сумел избежать». «Честно!» — повторил Джонатан. «А я нет. Правда, не подсела. Перепробовала все. В моем учебном заведении это было дерикуяр. В порядке вещей. Как молока на перемене выпить». «Обряд посвящения?» «Угу. Вроде того. Белые девочки из среднего класса». Джаз вздохнула. «Я хотела вписаться в коллектив. Пребывание по другую сторону стало очень ценным опытом. Я понимаю, как непросто этим детям вырасти, стать относительно благополучными». «Что же случилось с вашим отцом?» «Он, как обычно, слишком увлекся своей паствой, которая за время его службы выросла из нескольких старушек, божьих одуванчиков, до 300 прихожан. Папа — очень харизматичная личность. Особенно много он помогал одной женщине, чей ребенок умирал от лейкемии. Женщина обращалась к папе за духовной поддержкой, часто бывала у нас дома. Ее мужу, известному наркоторговцу, это не понравилось. Однажды он явился к нам и выстрелил в папу. Прямо у нас на кухне». «Чёрт!» — прошептал Джонатан. «Папе повезло, что он вообще выжил. Во время операции у него случился инфаркт. Папа очень слаб и слабеет с каждым днем. Тем не менее, он неотъемлемая часть Кембриджа. Известен своими глубокими познаниями, добрым сердцем и непристойными шутками». Джонатан улыбнулся, в глазах сверкнул огонек. «Папа — удивительный человек», — пробормотала Джаз. «Я люблю его безумно, несмотря на все недостатки». «Желание творить добро не является недостатком, Джаз». «Нет, конечно. Только жить со святым порой трудно. Маме пришлось пройти через многое». «Не сомневаюсь. И вам тоже, Джаз», — мягко заметил Джонатан, внимательно глядя на нее. «Ладно, сменим тему», — Джаз покраснела. «Вы хотели спросить о чем-то еще? У меня мало времени». Получилось грубовато, но не специально, а из-за неловкости. «Нет, пожалуй, во всяком случае, пока. Мне надо домой и все записать. Вы согласитесь встретиться еще раз, если понадобится?» «Сейчас я очень занята», — Джаз встала. Джонатан последовал ее примеру. «Ведете расследование?» «Да». «Интересное?» «Да. До свидания, Джонатан. Надеюсь, я хоть немного вам помогла». Она протянула ладонь для рукопожатия, он оставил это без внимания. «Вы припарковались в Тринити?» «Да». «Нам по пути, я живу в той стороне». Джонатан вышел из паба первым. Расстроенная Джаз шла молча. Как он сумел выудить у нее больше, чем она собиралась рассказать? У домика привратника Джонатан остановился. Спасибо за уделенное время, Джаз. Я очень благодарен. Взгляд голубых глаз на мгновение задержался на лице Джаз. Затем Джонатан нагнулся и поцеловал ее в щеку. Ну, до свидания. До свидания. Джаз поспешила прочь в безопасную гавань родительской квартиры. Времени на раздумья не было. В дверях уже ждала Селестрия. «Вот и ты. Как хорошо. Отец отказался ложиться до твоего возвращения. Он обсудил Хью Данмана по телефону со старым приятелем. Входи». «Джаз, родная». Отец был бледен, но глаза сияли. «Я выяснил подробности о твоем трупе. Селестрия, капельку бренди мне и дочери для облегчения рассказа». «Я не буду, папа, мне еще машину везти». Джаз устроилась в кресле. «Ты тоже не будешь, Том. Ты свою сегодняшнюю квоту уже выпил». «Наплюй на квоты и дай мне немного бренди». Селестрия беспомощно посмотрела на дочь, затем вынула из шкафчика бренди, плеснула в стакан на донышко и отдала мужу. «Спасибо, дорогая». Он пригубил напиток. «Значит так. Меня просветил насчет Хью Данмана один старый приятель, Криспин Уэнтворд. Они вместе учились в Оксфорде, и, закончив докторантуру, оба получили преподавательскую работу. Ты ведь знала, что Хью был геем?» «Наверняка нет, но эта мысль приходила мне в голову. Мужчина, который за всю жизнь так и не женился, вполне возможное объяснение. Позволь заверить, он совершенно определенно был стопроцентным гомосексуалистом. Криспин своего всегда распознает». Отец улыбнулся. «В те времена в Оксфорде царили вольные нравы. Говорю же, начало 60-х. Подобное творилось повсюду. Завидовать молодости собственных родителей ужасно, но я иногда завидую», — вздохнула Джаз. «Ладно, продолжай, пап». Хью Данман совершил немыслимое. Влюбился в собственного студента. Юношу, разумеется. Повел себя глупо, не слишком скрываясь от высоких начальников. До тех, в конце концов, все дошло, и Хью тут же уволили. «Понятно. Имя студента тебе известно?» Отец поднял руки, призывая к терпению. «До этого я скоро дойду». Хью уехал за границу и исчез с радаров Криспина на год или два. После чего вдруг всплыл в школе Святого Стефана преподавателем латыни. «Поразительно. Как же его взяли в школу после увольнения из Оксфорда за отношения со студентом? Историю могли замять. Тогда такое случалось нередко. Вероятно, от Хью потребовали уйти быстро и без скандала, а взамен пообещали молчание. В те времена полицейские проверки и обширные рекомендации были не в моде, не то что сейчас. Словом, Хью каким-то образом попал в Святого Стефана. А молодой человек, в которого Хью влюбился, кто он?» «О, тут все довольно интересно. Интересующего нас студента звали Корин Коннет. Он злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Но, по словам Криспина, был юношей обаятельным, красивым и аристократичным. Мне представляется персонаж вроде Бози, любовника Оскар Уайльда. Корин разбил немало сердец, как мужских, так и женских. Бисексуал? Да. Но погоди, послушай дальше, не то собьюсь. Хью Данман влюбился без памяти. По словам Криспина, Корин отвечал Хью взаимностью, и они довольно долго встречались, пока Хью не попросили уйти. Удивительно, что это наделало столько шума. Сам говоришь, в 60-е годы царили вольные нравы. Оно, конечно, так, да не совсем. Отношения между преподавателями и студентами запрещены по сей день. Некоторые правила неизменны во все времена. К тому же Корин происходил из знаменитой католической семьи. Пока он кутил, его отец, лорд Коннет, умер. Во время очередной беспутной вечеринки Корину сообщили о том, что отец вот-вот покинет этот бренный мир. Но Корин даже не удосужился съездить домой и поцеловать папочку на прощание. Мало того, я уверен, что родители узнали о скандальной связи сына с Хью Данманом. В результате отец лишил Корина наследства, хоть тот и был старшим сыном. Оставил поместье и титул запасному варианту — младшему сыну, Эдварду Коннету. «Драматичная история», — вздохнула Джаз. «Да. И конец у нее трагический, как и положено драме. Через несколько недель после смерти отца Корин, отчисленный из Оксфорда, вернулся домой. Младший брат Эдвард пожаловал старшему коттедж на землях поместья. Следующие 5 лет Корин занимался тем, что пил и кололся, чем и довел себя до могилы. Умер в 26 лет, бедняга. Где находится поместье? Рядом с тобой, кстати, где-то в Норфолке». «Серьезно?» «Да», — с довольным видом кивнул отец. «Ну что, мэм, я вам помог?» «Ещё бы! Просто фантастика, пап! Теперь понятно, куда двигаться дальше. Это, наверное, объясняет неожиданное появление Хью Данмана в школе. Раз его большая любовь поселилась в Норфолке, Хью последовал за ней? Вполне возможно. Надеюсь, эти сведения пригодятся тебе в работе». «Безусловно. Поблагодари, пожалуйста, своего друга Криспина за помощь. Огромное спасибо, папа». Джаз встала. «Я поеду. Пока, мам». «Пока, милая». Селестрия поцеловала дочь. «Держи нас в курсе». «Хорошо». Дойдя до машины, Джаз достала из багажника портфель и вынула оттуда бумажник с фотографией, найденной у постели Хью Данмана в лондонской квартире. Присмотрелась. Красивое ангельское лицо, длинные светлые волосы. Перевернула снимок, ещё раз прочла посвящение. И поняла, что лицо это вовсе не женское, мужское. Thank you.